Режим. Подруга жалуется, что устала от рутины. Стирка, готовка, глажка. Хочет родить ребенка. Как сказать ей, что у меня для нее плохие новости? Ребенок грызет ногти, истерит, грубит родителям, мастурбирует, дерется, плохо спит, ковыряет свой пупок, раздражается и ноет по мелочам, писается, какается, плохо учится, плохо ест. Казалось бы, что объединяет все эти и многие другие проблемы? То, что их решение всегда начинается с корректировки режима дня ребенка. Да-да, иногда не надо таскать ребенка по психологам месяцами. Надо просто выстроить грамотный режим дня, и его психика скажет вам спасибо. Вы можете возразить. Ну нет, это скучно жить по плану. Я люблю спонтанность, я творческая натура. Но вот информация к размышлению. Представьте, что вы решили построить дом. Пригласили бригаду строителей и спрашиваете, как долго они будут строить, какие этапы стройки, какой план, какой результат и во сколько денег обойдется такое строительство. А они вам отвечают. План мы делать не будем. Это скучно, это ограничивает и убивает творчество. Будем строить, как получится. Вы бы наняли такую бригаду, дали бы им денег. Почему же к своей жизни и жизни своих детей многие позволяют так относиться? Даже при четком графике спонтанности вашей жизни будет много. Иногда она будет инициирована вами, иногда вашим окружением, иногда самой жизнью, а еще дети могут заболеть, и все планы полетят к чертям. Так что за скуку не переживайте, с детьми она вам не светит. Ой, мы заранее не планируем, мало ли что может случиться. Еще одно популярное возражение. Уверяю, если ответственность за вашу жизнь лежит на вас, а не на маме, детях, муже, правительстве и погоде, мало что может внезапно случиться. Крупные бизнесмены планируют свою жизнь лет на 30 вперед. И не только в стабильных Европах, но и в нашей непредсказуемой стране. Потому что они живут с уверенностью. Если я хочу, мало что может мне помешать. Я генеральный директор своей жизни. Комментарии подписчиц. Когда родился первый ребенок, мама мужа мне говорила. Режим не нужен. Купай, когда удобно, укладывай, когда удобно. Мол, если ребенок захочет спать, то сам уснет. Я была совсем неопытной и с такими советами довела себя до нервного срыва. Упала в прямом смысле слова, потому что была уставшей. Ребенок и я с ним были просто несчастливы. Когда у меня родился Максимка, бабушка сказала, «Если ты выработаешь режим, то не будешь знать проблем». И действительно, это так. Ты четко знаешь, когда надо покормить, когда ребенку пора спать, когда у тебя самой будет свободная минутка. Со старшей дочкой я заметила подобие режима в 3 месяца и выдохнула спокойно. До этого я в трансе не могла ничего понять. С сыном у нас сейчас само собой как-то режим наладился, хотя ему всего 1 месяц. Я не фанат ничего режимного, но знание, когда должен быть сон, спасает меня и окружающих. Я сама из безрежимных. Иногда 6 раз в день проголодаюсь, иногда 1. Засыпаю и просыпаюсь как попало. Могу начать печь пирожки в 2 часа ночи или вместо обеда пойти гулять. Но когда родилась дочка, я увидела, что ей нужно хоть какое-то подобие распорядка дня. Так я начала подстраиваться, и мне это даже понравилось. В природе, у животных, в организме людей все подчинено циклам и графикам. День-ночь, времена года, женские циклы, взросление, старение — все идет по определенной, выработанной тысячелетиями схеме. Например, беременность длится в среднем 40 недель. Люди привыкли к этому и могут опираться на это знание. Согласитесь, было бы жутко неудобно, если бы у каких-то женщин ребенок рождался через неделю после зачатия, у каких-то через месяц, кто-то ходил беременной 40 недель, а кто-то 5 лет. Так не бывает. Человеку свойственна цикличность. Абсолютному большинству детей и взрослых проще и спокойнее живется в рамках привычных последовательностей, когда все предсказуемо. Да, вы можете не знать, какие именно у вас планы на день. Но вы точно знаете, что когда проснетесь, вы почистите зубы. Потом, скорее всего, позавтракаете. Через несколько часов вы снова проголодаетесь и захотите пообедать. Вы знаете, что сегодня понедельник, завтра вторник, что сейчас осень, за которой точно придет зима. Даже у самого творческого человека в жизни куча определенностей и последовательностей. Это помогает не сойти с ума. А теперь представьте, Каково ребенку, который полностью зависит от вас и понятия не имеет, что будет в следующую секунду, через час или завтра? Когда воспитание бессистемное, хаотичное, то поведение ребенка портится. Он не знает, чего ожидать. Начинает нервничать, хуже спать и капризничать. У вас есть возможность помочь своему ребенку чувствовать себя лучше, создав ему привычный распорядок дня. Я сейчас не о режиме по минутам, а именно о распорядке. Это разные вещи, и прошу их не путать. Грамотно выстроенный распорядок — это не тупое следование за минутной стрелкой часов, а наблюдение за потребностями ребенка и помощь ему в формировании полезных привычек. Ниже привожу приемлемый режим дня для детей от 3 до 7 лет. 7:00-7:30. Подъем. 8:00-9:30. Завтрак. 10:00-12:00. Прогулка. 12:30-13:00. Обед. 13:00-15:00. Дневной сон или спокойное время. 15:30-16:30. Полдник. 17:00-18:00. Прогулка. 18:30-19:00. Ужин. 20:00-21:00. Начало ночного сна. Такой режим позволит нервной системе вашего ребенка не перегружаться, качественно отдыхать и восстанавливаться, а значит, существенно снизить такие проявления переутомления, как обгрызание ногтей, нервные тики, детская мастурбация и многое-многое другое. При решении проблем с детьми всегда начинайте с режима и не ошибетесь. В любом случае, когда вы придете к психологу, неврологу или педиатру с жалобами на поведение ребенка, любой из этих специалистов сначала посоветует скорректировать режим. Так не тратьте это время и лишние деньги. Придите с уже выстроенным режимом, озадачьте специалиста.